Глава 79. Наступила полночь. Куми позвонила Джиму и сказала, что Ватанабе высадил ее на обочине горной дороги в 10 милях от города. Целая и невредимая она была в бешенстве. До такого состояния ее могло довести только унижение. По каким-то причинам, не вполне ясным Джиму, Куми во всем винила Томаса. Горнелл сел в машину и отправился ее искать, внимательно изучая дорожные указатели, написанные непонятными значками. Наконец, за крутым поворотом он увидел женщину. Джим резко нажал на тормоз, машина пошла юзом, и Куми босиком, рассеянно держа в руке туфли на высоком каблуке, была вынуждена отскочить в сторону. Она внутренне приготовилась дать отпор придурку, который будет сейчас к ней приставать. Ее стальной взгляд не смягчился ни на йоту, когда она сообразила, что это Джим. «Черт побери!» «Где Томас?» — раздраженно спросила Куми. «Он в лаборатории вместе с Мацухаси», — ответил Горнелл. «Прохлаждается за пивом и картами?» «Едва ли», — тихо промолвил Джим. «Просто братается с типом, который отдал меня в руки этому паскуде. Не знаю, что там было у него на уме». Джим хотел было напомнить Куми, что именно Мацухаси вытащила из этой ситуации, что она сама наперекор Томасу настояла на встрече с Ватанабе, но затем решил, что сейчас не время для этого. Более того, он рассудил, что это только видимый край спора, уходящего далеко в прошлое, глубоко опустившего корни в почву их взаимоотношений, подобно юбке. «Ты готов?» — спросил Томас. Вместо ответа Мацухаси нажал кнопку на сотовом телефоне и стал ждать ответа Ватанабе. Как только разговор начался, он отвернулся от Томаса, не желая показывать свое лицо даже в темноте, которой было окутано место раскопок. Найт не настолько хорошо владел японским, чтобы вникнуть в детали последовавшего спора. Но Мацухаси заранее составил свою речь, и Томас в общих чертах знал ее смысл. «С костями, обнаруженными в гробнице, возникла одна проблема», — начал Мацухаси. «Какая?» — спросил Ватанабе, голос которого заплетался от сна или от выпивки, а может быть, от того и другого. «Наши ребята готовили образцы для радиоуглеродного определения возраста. При этом изучали все, что было на них», — продолжал Мацухаси. «Ну и они обнаружили пыльцу». «Ты будешь меня, испортив мне весь вечер, чтобы сказать про какую-то пыльцу?» — взорвался Ватанабе. «Разумеется, там есть пыльца, и что с того?» «Это не какая-то пыльца. Олеа! Оливки!» Какое-то мгновение Ватанабе молчал, а когда заговорил снова, его голос звучал странно. «В Японии растут оливки. Да, но для нас это новая культура. Она появилась в Японии только в 60-х годах 19 века, в эпоху Бункю. Что ты хочешь сказать?» «Целостность погребальной камеры была нарушена», — сказал Мацухаси. «Эти кости изначально не были погребены там. Их перенесли откуда-то из другого места, такого, где растут оливки, уже потом, хотя вполне возможно, что останки принадлежат европейцам». Наступило долгое молчание. «Никому ничего не говори», — наконец сказал Ватанабе. «Запечатай образцы до тех пор, пока я не прибуду на место. Никому не показывай их, и результаты анализа тоже. Потом отправляйся домой. Ты все понял?» «Да, вы сейчас направитесь прямо в лабораторию», — последовало минутное колебание. «Я туда поеду завтра утром. Мне нужно выспаться». Окончив разговор, Мацухаси какое-то время стоял, молча уставившись на курган. «Ну?» — не выдержал Томас. «Он уже едет».